По случаю 16-летия опубликования Межкорейской декларации от 15 июня, германский антиимпериалистический форум 15 июня выставил на своем сайте полный текст бессмертных классических трудов великого Ким Ир Сена. «Пусть вся нация, сплотившись, ускорит воссоединение Родиной. Пусть север и юг общими усилиями откроют путь к миру и воссоединению страной и бессмертного классического труда великого Ким Чен Ира воссоединить Родину на самостоятельных началах сплоченными силами нашей нации».